Глава 11. Мы едем в оперу. Что все это значит? Потребовал объяснений Фрейд. Мы сидели в крохотном кафе на Сансен-Гассе, чуть севернее больницы и института патологии, куда зашли, чтобы за чашкой вкуснейшего венского кофе поразмышлять над загадкой, заданной молодой женщиной, называвшейся Нэнси Слейтер фон Лайнсдорф. «Это злодейство», — тихо отвечал Холмс. «Мы не знаем, что в ее рассказе правда, что нет. Не вызывает сомнений, однако, что ее связанную по рукам и ногам морили голодом в комнате, выходившей окнами на узенькую улочку, и что ей удалось бежать именно так, как она нам рассказала. Жаль только, что в больнице ее заставили принять ванну и сожгли всю одежду. Знать бы, как она выглядела поначалу, нам бы это очень помогло». Украдкой я взглянул на Фрейда, надеясь, что тот не сочтет последнее замечание Холмса бессердечным. Конечно, сыщик понимал, что о женщине надо было позаботиться, ведь она промокла до нитки и нуждалась в помощи, но в то же время для него люди нередко превращались в составные части загадки. В такие минуты подобные замечания Холмса в их адрес всегда казались удивительными для тех, кто не был знаком с его методом. Доктор Фрейд был занят своими мыслями. «Подумать только, я уже готов был решить, что она просто сумасшедшая», — пробормотал он. «Ну, как я не увидел, что...» «Вы все видели, но ничего не замечали», — перебил его Холмс. «Зачастую в этой разнице все и дело». «Но кто она такая? Действительно ли родом из Провиденса, штат Род-Айленд, или это плод ее воображения?» «Большая ошибка делать выводы, не имея фактов», — предостерег Холмс. «Суждение получается предвзятыми». Он закурил трубку, а Фрейд уставился в кофейную чашку. За последние 2 часа они незаметно поменялись ролями. Если раньше учителем и вожаком был доктор, теперь им стал Холмс, что было для него привычнее, нежели положение беспомощного больного. Хотя лицо его оставалось непроницаемо, я знал, как ликует он от того, что вновь становится самим собой. А Фрейд, надо отдать ему должное, не противился тому, что вдруг оказался в учениках. «Что же нам теперь делать?» — спросил он. «Сообщить в полицию?» «Она уже побывала в руках полиции, когда ее нашли», — поспешно ответил Холмс. «Уж если тогда полицейские не смогли сделать для нее ничего путного, чего от них ждать теперь? Да и что мы им скажем? Мы знаем очень мало, скорее всего, недостаточно, чтобы власти стали действовать. По крайней мере, так было бы в Лондоне», — сухо заметил он. «Кроме всего прочего, если тут действительно замешано знать, полиция не захочет слишком углубляться в это дело». «И что же вы предлагаете?» Холмс откинулся назад и уставился в потолок. «А вы не хотите сами заняться этим делом?» «Я?» Холмс попытался изобразить изумление, но роль оказалась настолько сложной, что, боюсь, это был единственный случай, когда он переигрывал. Да нет, и что вы, в моем нынешнем состоянии? Ваше нынешнее состояние, насколько я успел заметить, не лишило вас ваших способностей, нетерпеливо перебил Фрейд. Кроме того, это настоящее дело, как раз то, что вам нужно. Ну, хорошо. Холмс выпрямился, перестав притворяться. Прежде всего, мы должны узнать все о бароне фон Лайнсдорфе. Кто он, от чего умер, когда и тому подобное. И, разумеется, необходимо выяснить, была ли у него жена, и если да, то какой национальности. Поскольку наша подопечная не смогла ответить на некоторые вопросы, попробуем подобраться к делу с другой стороны. Почему вы решили, что чердак, где прятали женщину, находился в доме, расположенном на узенькой улочке напротив другого здания? — спросил я. Элементарно, мой дорогой друг. Кожа этой особы бела, как мел, а из ее слов вытекает, что окно в ее тюрьме было достаточной величины, чтобы через него пролезть. Вывод: хоть в помещении и было окно, что-то мешало солнечному свету проникать внутрь, иначе она не была бы такой бледной. Какая еще тут может быть причина, как не здание через улочку напротив? Можно также заключить, правда, с меньшей уверенностью, что здание, в котором держали несчастную, построено раньше, чем то, что напротив, ибо архитекторы, как правило, не имеют привычки строить дома, упирающиеся окнами в глухие кирпичные стены. Примечание. Возьму на себя смелость утверждать, что здесь вкралась ошибка, допущенная автором. Вряд ли окно держали открытым, если она могла через него убежать. Скорее всего, окно было закрыто, а, как известно, солнечные лучи удерживаются стеклом, и ультрафиолет не оказывает на кожу воздействия, которое мы называем загаром. Поэтому вряд ли бы тело девушки изменило окрас и стало бы загорелым при закрытых стеклах. Примечание Юрия Тенмана. Конец примечания. «Великолепно!» – воскликнул Фрейд, который, как я понял, после слов Холмса и при виде его спокойствия и уверенности, вновь обрел надежду. «Все дело в том, – продолжал Холмс, – чтобы правильно выстроить имеющиеся сведения. Например, в «Буре» Шекспира потерпевшие кораблекрушение герцог и его спутники озадачены тем, что буря, прибившая их к острову Просперо, не промочила их одежду. Многие годы ученые мужи спорят, что же это за буря. Одни считают ее сверхъестественной, другие же утверждают, что это природное явление, однако загадка остается, поскольку остается сухая одежда. Пора бы догадаться, что истинной причиной была дороговизна актерских костюмов, главная статья расходов в театре времен Елизаветы. Владелец театра просто не мог допустить, чтобы костюмы отсыревали, плесневели и гнили, не говоря уже о том, чтобы сами актеры схватили воспаление легких. Если принять это во внимание, легко предположить, что отец и сын Бербеджи попросили драматурга вставить в пьесу несколько строк, позволяющих им играть спектакль в сухих костюмах после яростной схватки со стихией. Кстати, обратился он к Фрейду, есть ли в Австрии справочник вроде книги Перфберга? Возможно, остаток дня не пройдет зря, если вы разыщете некоторые подробности, касающиеся покойного барона фон Лайнсдорфа. Вас же, Ватсон, позвольте использовать как деку усиливающую звук в скрипке, сказал мне Холмс после того, как Зигмунд Фрейд отправился наводить справки о покойном вельможе. Я должен быть очень осторожен, нащупывая верную дорогу. И не потому, что мы столкнулись с неразрешимой загадкой. Просто я сейчас как моряк, слишком долго проболтавшийся на берегу, которому надо снова привыкать к качающейся палубе. Расплатившись, мы отправились по Виллингерштрассе, затем завернули направо. Холмс вновь набил трубку и приостановился, чтобы раскурить ее, прикрываясь от легкого ветерка. «Возможны две версии, Ватсон», — сказал он. «Либо эта женщина действительно та, за кого себя выдает, либо она заблуждается или старается ввести в заблуждение нас». «Тут нечему удивляться, мой дорогой. Не исключено, что она просто дурачит нас. И все же оставим на время мысли о том, кто же она на самом деле». Пока, как я уже сказал, не будем располагать нужными сведениями. Но в этой головоломке есть вещи, над которыми вполне можно порассуждать. Почему эту женщину держали на чердаке со связанными руками и ногами? Кем бы она ни была, принцессой или нищенкой, есть только два тому объяснение. Похитители хотели заставить ее что-то сделать или, напротив, стремились этому помешать. Поскольку она была связана, второе, более вероятно, предположил я. Холмс взглянул на меня и усмехнулся. Возможно, Ватсон, возможно. Допустим, мы приняли за рабочую гипотезу, что она нищенка. Причем нищенка, говорящая по-английски, да еще с американским акцентом. Что же такое могла она совершить, чтобы представлять для кого-то опасность, если ее боялись и хотели помешать что-то совершить, то почему тогда оставили в живых? Почему бы им просто не... Его голос оборвался. Холмс, предположим, что эти люди, кто бы они ни были, действительно хотели от нее избавиться. Быть может, они довели ее до попытки самоубийства, и именно поэтому она бросилась в канал при первой же возможности. Справедливый вопрос, Ватсон. Более того, бьющий в самую точку, хотя по-прежнему остается бесконечное число возможных объяснений, и каждая из них, как я подозреваю, зависит от того, кем она окажется, наша подопечная. Может быть, мы все преувеличиваем, на самом же деле ничего такого вовсе нет, осмелился возразить я, хотя не собирался лишать моего друга возможности поправить здоровье с помощью очередного расследования. Тем не менее, лучше не тешить себя напрасной надеждой. А если она просто несчастная жертва житейской драмы, скажем, безответной любви? Все это «Не годится, Батсон», — рассмеялся он. «Прежде всего, женщина — это иностранка. Под гипнозом она отвечала на вопросы по-английски с американским акцентом. Кроме того, упомянула некоего барона фон Лайнсдорфа, фигуру немалую. И, наконец, — сказал он, поворачиваясь ко мне, — что нам до того, если дельце окажется пустяковым? И в этом случае оно принесет некоторое удовлетворение. У этой несчастной, если она бедна, не меньше права надеяться на торжество справедливости, чем у более богатых и влиятельных представительниц ее пола. Я не нашелся, что возразить, и мы молча пошли рядом. Эта часть города казалась мне привлекательнее, чем те места, что мы видели раньше. Домишки здесь были двухэтажные, больше деревянных, чем каменных, грязные и давно не крашеные. Они спускались до самой воды к каналу. На каменистом берегу валялись утлые латчонки, напоминавшие выброшенных на сушу маленьких китов. Довершали унылую картину низенькие телеграфные столбы с провисшими проводами и сам канал. Грязный, заболоченный, забитый неприглядного вида баржами. Вена снабжалась главным образом по воде. Он напоминал мне скорее Темзу, хотя был частью Голубого Дуная, что нес свои воды в нескольких милях к востоку, вне нашего поля зрения. Кое-где виднелись склады и причальчики, перемежавшиеся с рядами ветхих жилищ. По взрывам хохота и визгу аккордеона можно было безошибочно угадать местонахождение убогой пивнушки, даже отдаленно не походившей на роскошное кафе Гринштейдля. Справа, в четверти мили от нас, просматривался мост Аургартен, где и произошла попытка самоубийства. «Невеселое местечко», — заметил Холмс, осматривая окрестности. «Любое из этих строений могло бы послужить тюрьмой для Нэнси Слейтер». «Нэнси Слейтер? За отсутствием другого имени придется довольствоваться этим», — спокойно ответил Холмс. «Я не врач и не могу рассматривать ее как пациентку. Называть клиенткой же тоже не годится при нынешних обстоятельствах. В конце концов, она не в том состоянии, чтобы разговаривать с нами, тем более просить действовать от ее имени. Ну что ж, вернемся. Думаю, доктор Фрейд настолько любезен, что устроил для нас сегодня вечером поход в оперу. Мне не терпится послушать Вителли, хотя поговаривают, что он уже не тот, что бывало. В любом случае, мне хотелось бы удостовериться, что вечерний костюм, который вы для меня приобрели, мне впору». Решив так, мы повернули и выбрались из трущоб тем же путем, что и пришли. По дороге домой Холмс говорил мало. Мы задержались лишь на почте, куда он зашел отправить телеграмму. Хорошо его зная, я не стал мешать его раздумьям, а попытался сам, впрочем, безуспешно поломать голову над загадкой, не забегая в своих рассуждениях вперед фактов. Однако все было напрасно. И я бросил это непосильное занятие. У меня не такой логичный и дисциплинированный ум, как у моего друга. То и дело, я сбивался на романтичные и совершенно невероятные истории. И у меня не хватало мужества поделиться своими соображениями ни с кем, кроме как самим собой. В одном, впрочем, я весьма преуспел. Одежда, которую я заказал у Хорна, великолепного портного на Стефансплац, сидела на сыщике безупречно. Зная его размеры, я даже попросил кое-где убавить дюйм-другой, принимая во внимание, что Холмс сильно похудел. Когда мы вернулись, доктор Фрейд был уже дома и поджидал нас с новостями, которые Холмс мог бы прекрасно раздобыть и сам, зная он город и язык в достаточной степени. Поиски заняли немало времени, однако Фрейд сумел навестить одного из своих пациентов во второй половине дня. Он никогда не забывал о тех, кого именовал человек-волк, человек-крыса или как-то еще. Барон Карл Гельмут Вольфганг фон Лайнсдорф, как сообщил нам Фрейд, приходился троюродным братом императору Францу Иосифу с материнской стороны. Родился он не в Австрии, а в Баварии, и большая часть его состояния, главным образом заводы по производству оружия и боеприпасов, находилась в Германии, в долине Рура. Барон, один из столпов венского общества, жил отшельником, но был заядлым театралом. Женат он был дважды, первый раз на одной из младших принцесс семьи Габсбургов, которая умерла лет 20 тому назад, оставив ему единственного сына, наследника. Молодой Манфред Готфрид Карл Вольфганг фон Лайнсдорф пользовался гораздо менее лестной репутацией, чем его отец. Транжир и Мот, чьи карточные долги, по слухам, были огромны, он отличался беспутным нравом, особенно в отношениях с женщинами, и абсолютной неразборчивостью в средствах. Года три он проучился в Гайдельберге, но вынужден был покинуть храм науки после темной истории. В политике придерживался консервативных взглядов и разделял идею возврата к... «А что там со второй женитьбой старого барона?» — тихо перебил Холмс. Фрейд вздохнул. «Она состоялась за 2 месяца до его кончины. Во время путешествия по Америке он познакомился с Нэнси Осборн Слейтер, наследницей ткацких фабрик в городе Провиденс. Почти сразу же они поженились». И «К чему такая спешка?» — крайне изумился Холмс. «Ведь обычно люди, располагающие достаточными средствами с положением в обществе, растягивают ритуал помолвки и женитьбы, чтобы насладиться им сполна. Барону было под 70, — отвечал Фрейд, пожав плечами, — возможно, принимая во внимание его смерть, наступившую вскоре после бракосочетания. У него было слабое представление о... Да-да, конечно, это просто необычайная история, — добавил мой друг, забывая о грамматике. Примечание. По моему мнению, Холмс не позабыл грамматику, как предполагал Ватсон, а скорее цитировал «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Ватсон либо не был знаком с этой книгой, ибо предпочитал морские рассказы, либо просто забыл о ней. Примечание автора. Конец примечания. Он сидел в вечернем костюме, вытянув длинные ноги перед камином в кабинете Фрейда. Глаза его сияли из-под полуопущенных век. Кончики пальцев были сжаты вместе. Так Холмс делал всегда, когда хотел сосредоточиться. Они вернулись в Европу на пароходе «Алисия» примерно в середине марта, продолжал Фрейд, и сразу же отправились в Баварию на виллу барона, расположенную, как говорят, в месте почти недосягаемом, где барон и умер 3 недели назад. Немногим больше 2 месяцев назад, задумчиво заметил Холмс, потом, приоткрыв глаза, спросил: «Вам удалось выяснить причину смерти?» Фрейд покачал головой. «Как я уже сказал, барон был не молод, но пребывал в добром здравии. Насколько мне удалось выяснить, да, это любопытно, но вряд ли убедительно», — вставил я словечко. «В конце концов, когда человек в летах, пусть даже и вполне здоровый и жизнелюбивый, берет в жены женщину вдвое моложе себя...» «Это соображение я уже принял во внимание», — холодно ответил Холмс и снова обратился к Фрейду. «А что стало с вдовой?» Фрейд колебался. «Этого я не смог узнать, хотя она, по-видимому, продолжает жить в Вене. Вдовушка эта еще большая затворница, чем ее покойный супруг. А это означает, что ее здесь и быть не может», — предположил я. Наступило молчание. Холмс обдумывал услышанное и раскладывал новости в уме по полочкам. «Возможно, — согласился он, — такой уединенный образ жизни вполне понятен. Она в трауре. Мало кого знает в этой стране, если только не бывало здесь раньше, и совсем или почти совсем не говорит по-немецки. Ну, конечно же, она вообще не бывает в Вене». Он поднялся и взглянул на часы. «Доктор, готова ли ваша супруга присоединиться к нам? Если мне не изменяет память, вы сказали, что начало в 7:30». Слишком много уже написано о венской опере. И более изысканным слогом, чем мой, чтобы описать этот сказочный театр, причем в пору его наивысшего рассвета, когда и сама Вена просто утопала в изобилии и роскоши. Я не могу припомнить другого такого средоточия великолепия, как то, что я увидел в тот вечер. Сияющие люстры могли соперничать лишь с драгоценностями разодетых дам. Бриллианты сверкали на фоне парчи, бархата и нежнейшей кожи. Можно сказать, что зрители стоили самого зрелища. В тот вечер давали Вагнера, но я не в силах припомнить, что именно. Холмс обожал Вагнера. Он говорил, что его музыка помогает познавать самого себя, хотя я и не могу вообразить, как такое возможно. Я же ненавидел эту музыку. Все, что мне оставалось, так это раскрыть глаза пошире и зажать уши покрепче, чтобы хоть как-то пережить нескончаемый вечер. Холмс, сидевший справа от меня, был совершенно поглощен музыкой с того самого мгновения, как раздались первые звуки. Он заговорил лишь однажды, да и то, только для того, чтобы показать на великого Вителли, коротышку на толстеньких ножках и в уродливом светлом парике, занятого в главной партии. Со всей определенностью могу засвидетельствовать, что у этого певца упитанные ляжки, Их было прекрасно видно, когда он был в медвежьей шкуре. И в самом деле лучшие дни артиста уже миновали. «Во всяком случае, ему не следовало замахиваться на Вагнера», — заметил впоследствии Холмс. «Это не его амплуа». Так или иначе, Холмс целых 2 часа пребывал в совершенно ином мире. Его глаза были закрыты, а руки слегка покачивались в такт музыки. Мой же взор блуждал по театру, стараясь хоть как-то преодолеть охватившую меня скучищу. Если и был здесь кто-то еще сильнее, чем я, изнывающий от оперы, им, видимо, был Фрейд. Его глаза тоже были закрыты, однако не от того, что он был сосредоточен на музыке. Он просто спал, чему я страшно завидовал. Время от времени он принимался храпеть, но фрау Фрейд тут же толкала его локтем. Доктор просыпался с испугом на лице и смущенной улыбкой. Вальсы, и только вальсы, определяли его музыкальный вкус. В театр он пригласил нас только потому, что Холмс хотел послушать оперу, и надо было поощрить возрождающийся интерес пациента к окружающему миру. Но, оказавшись здесь, Фрейд оставался равнодушным к пению и сценическим эффектам, хотя некоторые из них оказались весьма изощренными и забавными. Безучастно наблюдал он за появлением дракона, удачно изображенного с помощью сложнейшего механизма. Великий Вителли по ходу действия совсем уже было собрался поразить его. Однако дракон запел, отчего Фрейд вскоре опять заснул. Похоже, его пример все же заразил и меня. Следующее, что я помню, как зажегся свет, и публика поднялась с мест. В первом антракте я предложил руку фрау Фрейд, и все мы вчетвером отправились в вестибюль в поисках шампанского. Когда мы подошли к ложам первого яруса, Холмс остановился и взглянул наверх. Если барон фон Лайнсдорф был покровителем театрального искусства, сказал он вполголоса, то наверняка имел постоянную ложу в опере. Он показал на ложе, одними лишь глазами, не поворачивая головы. «Конечно, — согласился Фрейд, подавив зевок, — но я не получил никаких сведений на этот счет». «Эй, так эй, давайте проверим», — предложил Холмс и двинулся в фойе. Аристократическим семьям, достаточно состоятельным, чтобы иметь постоянную ложу, не надо было давиться в очереди за прохладительным. Официанты в ливреях держали особый запас и подавали напитки прямо в ложе. Всем остальным же приходилось проявлять немало изобретательности и нахальства, но совсем как в старом баре Критерион. Чтобы протиснуться через внешнее кольцо дам и внутреннее кольцо джентльменов, заполнивших бар и ожидающих очереди. Оставив Фрейда с супругой беседовать, мы с Холмсом отважились пробраться сквозь строй и вскоре вернулись с победой. Хотя, должен признаться, я расплескал добрую половину своего бокала, когда запоздал с попыткой увернуться от энергичного молодого человека, двигавшегося в противоположном направлении. Мы застали Фрейда разговаривающим с долговязым лощеным господином, который на первый взгляд казался моложе, чем на второй. Одет он был изысканно и смотрел на окружающий мир через пенсне с такими толстыми стеклами, каких я никогда не видел. Черты лица его были красивы, правильны, но чересчур серьезны, хотя он и улыбнулся, когда Фрейд знакомил нас. «Разрешите представить, Гуго фон Гофмансталь, мою жену, я думаю, вы знаете, а эти джентльмены – мои гости Герр Холмс и доктор Ватсон». Фон Гофмансталь не мог скрыть изумление. «Уж не тот ли это самый Герр Шерлок Холмс и тот самый доктор Ватсон?» — воскликнул он. «Какая честь для меня!» «Не меньше, чем для нас», — спокойно отвечал Холмс с легким поклоном. «Если мы действительно лицезреем автора драмы в стихах вчера». Важный господин средних лет поклонился и покраснел до корней волос. Он был явно смущен и польщен в одно и то же время, что никак не вязалось его манерой держать себя. Я не знал, что это за произведение «Вчера», упомянутое Холмсом, и поэтому скромно хранил молчание. В то время как мы в тесном кругу беззаботно попивали шампанское, Холмс углубился в оживленный разговор с Гофмансталем о его операх, расспрашивая о соавторе, некоем Рихарде Штраусе, не имевшем, однако, никакого отношения к автору известнейших вальсов. Примечание. Интерес, проявленный Холмсом к фон Гофмансталю, и осведомленность о его связях со Штраусом показывает, что он был в курсе новейших веяний в искусстве. Несколько десятилетий спустя эти два художника потрясут мир оперой «Кавалер Рос». Примечание автора. Конец примечания. Наш новый знакомый говорил по-английски как мог, и то и дело запинался. И, оставив без ответа заумные вопросы Холмса о том, какой стихотворный размер он считает предпочтительным для комедии, поинтересовался, что привело нас в Вену. «Правильно ли я вас понял, что вы здесь заняты каким-то расследованием?» — спросил он. Глаза его горели от любопытства, как у мальчишки. «И да, и нет», — ответил Холмс. «Скажите», — спросил он, не давая продолжить разговор на эту тему, «молодой барон фон Лайнсдорф, он что, такой же поклонник театра, как и его отец?» Вопрос оказался столь неожиданным, что фон Гофмансталь, позабыв обо всем, некоторое время озадаченно созерцал моего друга. Я же уловил истинный смысл вопроса, раз фон Гофмансталь вхож в венское оперное общество, он должен довольно близко знать его покровителей. «Удивительно, что вы меня об этом спрашиваете!» — неторопливо отвечал поэт, покручивая пальцами ножку бокала. «Но почему же?» — спросил Фрейд, следивший за беседой с огромным вниманием. «Да потому что до сегодняшний вечер я был не в состоянии ответить вам «но».» Фон Гофмансталь говорил медленно и часто ошибался. «Я никогда не замечать в нем интереса к опере, и, правда сказать, опасался, что смертью старого барона музыка в Вене потеряла влиятельного покровителя. Ну, а теперь, спросил Холмс. А теперь, отвечал поэт, он посещает опера. Он и сегодня здесь. Фон Гофманстали совершенно озадаченный и убежденный, что вопрос Холмса прямо связан с ходом расследования, возбужденно кивнул. «Пойдемте, я вам его показать!» Тут публика потянулась обратно в зал на звон колокольчика, возвещавшего, что представление скоро возобновится. Фон Гофмансталь, хотя его место было в партере, в тот же момент, когда Фрейд повстречал его, он нес кому-то шампанское, да так и не донес, повел нас к нашим местам. Там он, повернувшись и сделав вид, что высматривает знакомого на балконах, осторожно подтолкнул Холмса локтем. «Вот он, третья ложа справа, от середин». Взглянув в указанном направлении, мы отыскали нужную ложу, а в ней две фигуры. При беглом осмотре удалось разглядеть пышно одетую даму с причудливо уложенными волосами, в которых сверкали изумруды. Она неподвижно сидела рядом с статным господином, который беспокойно обозревал в бинокль театральную толчию. Под биноклем виднелась ухоженная бородка, обрамлявшая волевой подбородок и тонкие чувственные губы. Этот заросший подбородок показался мне до боли знакомым. Вдруг я понял, что его обладатель смотрит прямо на нас. Настолько неуклюже оказались старания фон Гофман стали остаться незамеченным. Конечно, как драматург, он считал, что оказывает Холмсу услугу в расследовании. Впрочем, так оно и было на самом деле. И все же он позволил себе увлечься, хотя, вне всякого сомнения, попытался сделать как лучше. Вдруг господин в ложе опустил бинокль, и тут Фрейд и я в один голос вскликнули от изумления. То был обидчик со шрамом, которого Фрейд проучил на теннисном корте в Маумберге. Если барон увидел, а может быть и узнал нас, то и глазом не моргнул. Шерлок Холмс, скорее всего, заметил наше поведение, но тоже ничем не выдал себя. «А кто эта дама?» — спросил он у меня за спиной. «Ах, эта дама? Это его мачеха, полагать», — сказал фон Гофмансталь. «Американская наследница Нэнси Осборн Слейтер фон Лайндерсдорф». Я еще не мог оторвать взгляда от этой холодной красавицы, когда погас свет, и Холмс потянул меня за рукав, приглашая занять свое место. С неохотой я повиновался, однако не мог устоять перед соблазном еще раз взглянуть на эту странную парочку, видного барона и его словно высеченную из камня спутницу, чьи изумруды мерцали в темноте. Раздвинулся занавес, и начался второй акт. Глава 12. Разоблачение. Стоит ли говорить, что если и раньше опера не захватила меня, то во втором акте, после того, как Гуго фон Гофмансталь опознал в даме из ложи барона фон Лайнсдорфа-старшего его вдову, интерес к представлению был утрачен совершенно. Мысли мои кружились нескончаемым хороводом. Я старался вникнуть в только что услышанное от Гофмансталя и найти в этом хоть какой-то смысл. От Холмса не было никакого проку. Я пытался что-то шепнуть ему на ухо во время выступления. Однако он приложил палец к губам и погрузился в музыку, оставив меня наедине с нелепыми догадками. Возникло несколько объяснений. Либо эта женщина действительно вдова оружейного короля, либо самозванка. Если она та, за кого себя выдает, должен признать, что, судя по ее внешности, это чистая правда, то что же представляет собой наша подопечная? Ведь она осведомлена о самых сокровенных тайнах личного характера, и у меня не оставалось никаких сомнений, что именно по этой причине ее и похитили. Украдкой взглянув на Фрейда, я убедился, что он тоже ломает голову над этой загадкой. Хотя со стороны могло показаться, что он глубоко взволнован судьбой персонажа в медвежьей шкуре. Однако блеск его глаз говорил мне, что мысли его бродят очень далеко. В Ландо, по дороге домой, от Холмса опять ничего нельзя было добиться. Он упрямо не хотел разговаривать о деле и лишь делился своими впечатлениями от представления. Когда мы наконец-то оказались в кабинете на Бергассе 19, Фрейд пожелал жене спокойной ночи. Нам же предложил бренди и сигары. Я принял оба предложения. Холмс же довольствовался кусочками сахара из белой фарфоровой вазочки на кухне. Мы расположились в креслах и совсем уже собирались обсудить дальнейшие действия, как Холмс пробормотал извинения, сказав, что скоро вернется. Когда он вышел, Фрейд нахмурился, поджав губы, и грустно посмотрел на меня. «Вы не будете возражать, Ватсон, если я тоже оставлю вас ненадолго. Впрочем, будет лучше, если вы пойдете со мной». Озадаченный, я последовал за ним. Фрейд быстро вышел из кабинета, взбежал по лестнице и без стука распахнул дверь в комнаты Холмса. Тот сидел за бюро и смотрел на шприц и склянку, где, видимо, находился кокаин. Он не удивился нашему появлению. Я же был настолько поражен, застав его за этим занятием, что просто раскрыл рот от изумления. Фрейд не шелохнулся. Между ним и Холмсом как бы происходил разговор без слов. Затем, вымученно улыбнувшись, сыщик нарушил молчание. «Я только подумал об этом», — сказал он, наконец, с расстановкой. В голосе его звучало легкое сожаление. «Мне все стало ясно, как только я увидел у вас кусочек сахара», — возразил ему Фрейд. «Да будет вам известно, некоторые ваши приемы не слишком-то отличаются от того, что уже отмечено медициной. Во всяком случае, вам следует хорошенько подумать. Если вы сорветесь, то уже ничем не сможете помочь ни нам, ни той молодой особе, которую собирались вытащить из беды сегодня утром в больнице. Я знаю». Подперев подбородок, он вновь уставился на склянку, лежавшую на ночном столике. Сосуд с кокаином и шприц напоминали вид даров на жертвеннике. Я содрогнулся при мысли, сколько же несчастных, оказавшихся во власти своего пристрастия, вынуждены поклоняться этому идолу. Но еще до того, как Холмс встал и отвернулся, я уже знал, что он больше не из их числа. Он сгреб склянку и шприц и с безразличным видом протянул их Фрейду. Я так никогда и не узнал, откуда они взялись у Холмса. Затем вытащил черную вересковую трубку и вышел из комнаты следом за нами, осторожно прикрыв за собой дверь. В кабинете, когда мы вновь заняли свои места в креслах, Фрейд предпочел не упоминать о случившемся. Вместо этого он описал Холмсу, как мы повстречались с бароном Ваумберге. На протяжении всего рассказа сыщик хранил молчание, лишь однажды переспросил. «Плохо отбиваете лево, вы говорите? Любопытно. Любопытно. А как у него подача?» Я перебил эти странные расспросы, поинтересовавшись, удалось ли Холмсу прийти к каким-либо выводам, касающимся нашего дела. «Только к самым очевидным», — отвечал он. «Кроме того, все они весьма приблизительны, могут измениться сообразно обстоятельствам и нуждаются в доказательствах». «А для кого, собственно, это может иметь значение?» – спросил Фрейд. «Для суда. Мы можем делать какие угодно выводы, но если не удастся получить доказательств, лучше вообще не суваться в эту историю». Он усмехнулся и налил себе бренди, от которого ранее отказался. «Они хитры, чертовски хитры. Там же, где хитрость не помогла, пришел на помощь случай, подбросивший нам свидетельницу, чьи показания не только весьма скудны, но и, несомненно, вызовут подозрения, если вообще не будут отвергнуты судом, как не имеющие силы». Он молча пыхтел трубкой, в то время как мы наблюдали за ним, не решаясь нарушить течение его мысли. «Боюсь, я не очень-то разбираюсь в европейской политике», — наконец вздохнул Холмс. «Доктор Фрейд, не могли бы вы помочь мне?» «Каким образом?» «Мне всего-навсего необходимы самые общие сведения. Отто фон Бисмарк жив, не так ли?» «Думаю, что да. Но он больше не канцлер Германии». Фрейд посмотрел на Холмса в изумлении. «Ну, конечно же, нет, вот уже больше года». «Вот как». Холмс вновь погрузился в молчание, пока мы с Фрейдом недоуменно переглядывались. «Но послушайте, герр Холмс, что общего имеет фон Бисмарк с...» «Ну как вы не понимаете?» Холмс вскочил и заходил по комнате. «Нет, это невозможно!» Потом, вернувшись на место, сказал: «Грядет война в Европе, это же совершенно ясно!» Мы смотрели на него, как громом пораженные. «Война в Европе?» — выдохнул я. Холмс кивнул и огляделся в поисках спичек. «Война самых чудовищных масштабов, если я правильно истолковал некоторые признаки». «Вы пришли к такому выводу на основании того, что мы видели сегодня?» В голосе Фрейда чувствовались сомнения. «А в своем ли уме, мой друг?» «На основании связи, существующей между баронессой фон Лайнсдорф и ее пасынком». «Но я что-то не заметил особо тесных отношений между ними», — вмешался я в разговор с той же тайной мыслью, что и наш хозяин. «Совершенно верно, ибо их просто нет». Холмс поставил бокал и обратил на нас пронзительный взор серых глаз. «Доктор Фрейд, скажите, есть ли в Вене нотариальная контора, где хранятся все завещания?» «Завещания? Ну, конечно, есть. В таком случае я буду вам очень признателен, если завтра утром вы первым делом потрудитесь заглянуть туда и разузнать для меня, в чьих руках находится большая часть состояния барона фон Лайнсдорфа». «В 10 у меня больной», — сразу же возразил Фрейд, но Холмс с мрачной улыбкой поднял руку. «Вы поверите мне, если я скажу, что решается судьба не одной, а миллионов жизней?» «Ну, хорошо, я сделаю то, о чем вы меня просите. А что станете делать вы?» «С помощью доктора Ватсона постараюсь отыскать слабое место в стане наших противников», ответил Холмс, выбивая трубку. «Сможет ли наша больная перенести завтра небольшое путешествие?» «Путешествие? Куда?» «Всего-навсего в пределах города. Я хотел бы устроить ей встречу кое с кем». Фрейд задумался. «Не вижу причины отказывать вам», — сомнением ответил он. «Ее можно назвать физически здоровой, если не принимать во внимание умственное расстройство и слабость, вызванную недоеданием, которое, кстати сказать, уже проходит». «Великолепно!» Холмс встал, зевнул и похлопал себя по губам тыльной стороной ладони. «У нас выдался длинный денек», — заметил он. «А поскольку день грядущий обещает быть еще длиннее, думаю, самое время отдохнуть». На том он откланялся и вышел. «Что же такое он за всем этим усмотрел?» — подивился я вслух. «Не имею ни малейшего представления», — вздохнул Фрейд. «Похоже, нам действительно пора расходиться ко сну. Давно так не уставал». «Я тоже был измотан. Но и после того, как тело мое уже расслабилось, разум продолжал метаться, пытаясь составить цельную картину из кусочков событий, которые нам пришлось пережить в этом прекрасном и в то же время зловещем городе. Подумать только, война в Европе, миллионы жизней, нередко я поражался удивительным способностям моего друга, однако не мог припомнить случая, когда на основании столь малых сведений он делал столь далеко идущие выводы. Господи, а что, если он окажется прав? Не знаю, как спалось в ту ночь Фрейду. Мои же сны были еще ужаснее дневных страхов. Город Иоганна Штрауса, веселый и красочный, больше не казался танцующим под звуки изящных вальсов. В безумстве ночных кошмаров мне чудилось, что он весь охвачен душераздирающими воплями. Наутро мы втроем наспех позавтракали, прежде чем разойтись по своим делам. Холмс ел с удовольствием, что было признаком выздоровления. Фрейд сидел с решительным видом, но больше молчал, и по беспокойству, написанному на его лице, я понял, что он тоже провел тревожную ночь. Мы уже стояли на пороге, готовые уйти, как вдруг появился посыльный с телеграммой для Шерлока Холмса. Тот вскрыл послание, жадно пробежал его глазами, потом, не говоря ни слова, сунул бумагу в карман плаща и знаком дал мальчишке посыльному понять, что ответа не будет. «Наши планы остаются неизменными», — сказал он с легким поклоном, словно не замечая нашего явного любопытства. Бросив на него недовольный взгляд, доктор отправился во свояси, а Холмс повернулся ко мне. «Теперь, дорогой Ватсон, пора в дорогу и нам». На фиакре мы добрались до больницы, где, по записке Фрейда, получили в свое распоряжение нашу больную. Судя по виду, ей стало лучше, но по-прежнему она была ужасающе бледна и не проронила ни слова. Однако последовала за нами без сопротивления и послушно села в фиакр, поджидавший у ворот. Холмс нацарапал адрес на манжете, и мы отправились через весь город по нашему загадочному делу. Когда я спросил Холмса о цели поездки, он дал мне понять, что не хочет говорить об этом в присутствии безмолвной пассажирки. «Всему свое время, Ватсон, всему свое время». «Как вы думаете, что выяснит в нотариальной конторе доктор Фрейд?» — спросил я в надежде, что он посвятит меня в свои планы. «Он узнает то, чего я жду». Холмс повернулся к нашей спутнице и одобряюще улыбнулся, но та продолжала смотреть перед собой, видимо, не заметив его жеста. Серо-голубые глаза ее не выражали ничего. Фиакр пересек Дунайский канал и въехал в часть города, застроенную огромными особняками. Некоторые из них скорее походили на дворцы. Они располагались вдали от проезжей части за высоким кустарником, так что нам были видны лишь зубчатые башенки да роскошные сады вокруг. Наконец мы остановились у Валенштайнштрассе, а затем свернули на широкую дорогу, ведшую к довольно уродливому дому на пригородке. Прямо перед нами раскинулся строго распланированный и ухоженный сад. У въездных ворот стоял крытый экипаж. В тот момент, когда мы помогали нашей спутнице выбраться наружу, дверь дома распахнулась, и из нее вышел господин среднего роста с удивительно прямой спиной. Самый прямой из тех, что мне приходилось видеть. Хотя он и был в штатском, в его движениях ощущалась та точность, что неизбежно выдает не просто военную косточку, а свидетельствует об образцовой прусской выправки. Однако лицом он не был похож на прусака. Что-то в нем с первого же взгляда показалось мне знакомым. Он скорее напоминал английского конторщика. Он носил пенсне, аккуратно подстриженные баки. Вид у него был слегка рассеянный, как у человека, не знающего или не помнящего в точности, где он находится. Он поклонился нам, скорее даже даме, шедшей со мной под руку, и изящным движением приподнял шляпу, прежде чем исчезнуть внутри экипажа, который сорвался с места, насколько я успел заметить, без всякой команды. Нахмурившись, Холмс некоторое время смотрел вслед удаляющемуся экипажу. «Ватсон, вам не приходилось видеть этого господина совсем недавно?» «Видеть-то приходилось, но никак не могу припомнить, где. Холмс, а чей это дом?» «Это венская резиденция барона фон Лайнсдорфа», — ответил он. «Холмс, но это же чудовищно!» «Ну почему же?» Он осторожно высвободил руку, которую я было судорожно схватил. «Барона сейчас здесь нет». «Но что, если он вернется? Вы даже не представляете, какой вред это может причинить!» Тут я покосился на нашу молчаливую спутницу. «Вам, конечно, следовало бы сначала посоветоваться с доктором». «Ватсон, дорогой мой, Невозмутимо перебил он меня. Ваши чувства делают честь и вам, и, насколько я могу судить, вашей профессиональной предусмотрительности тоже. Тем не менее, время дорого, и если это только возможно, мы должны ускорить игру. Во всяком случае, женщина, похоже, не узнала этот дом. Но кто скажет наверняка? Быть может, это и окажется тем потрясением, которое приведет ее в чувство. Едва Холмс договорил, огромная дверь широко распахнулась. Внушительного вида слуга в ливрее осведомился, что нам нужно. Холмс вручил ему свою карточку и, обращаясь по-немецки, благо его язык существенно улучшился со времени приезда в Вену, попросил провести нас к хозяйке дома. Не моргнув и глазом, слуга взял карточку и отступил, позволив нам подождать в прихожей с высоким сводчатым потолком, откуда был виден огромный приемный зал, такой же богатый и уродливый, как и сам дом. По стенам, обшитым дубовыми панелями и обитым тканью, висели средневековые оружия и портреты в золоченных рамах. Кто на них изображен, из прихожей было не разобрать. Через крохотные окошки лился тусклый свет. «Вам когда-нибудь приходилось бывать в более мрачном месте?» — пробормотал рядом стоявший Холмс. «Вы только взгляните на потолок!» «Холмс, я протестую. Объясните мне, в конце концов, что происходит? Кто собирается развязать эту ужасную войну?» «Боюсь, что не имею об этом ни малейшего представления», — ответил он вяло, продолжая с неодобрением рассматривать на потолке резьбу в стиле рококо. «Тогда как же вам удалось прийти к выводу, что...» «Ну разве вам не ясно?» — с легким раздражением перебил он, «что идет борьба за обладание состоянием, состоящим главным образом из огромных оружейных заводов неслыханной мощности. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять». Тут он осекся, увидев в дальнем конце зала возвращающегося дворецкого. «Пожалуйте за мной», — сказал тот, сопроводив приглашение величественным жестом руки. «Я отведу вас к баронессе». Как оказалось, провожатый нам был действительно необходим, ибо дом был таким огромным и запутанным, что без посторонней помощи мы никогда не отыскали бы гостиную этой дамы. Обстановка здесь была более современная, нежели в остальных комнатах, через которые мы проходили. Но такого же дурного вкуса. Куда ни кинь взгляд, приторно-розовые ситец и нескончаемые кружевные салфеточки. На диване в самом центре этой одноцветной роскоши восседала словно изящная птичка на гнезде, та самая красотка, которую мы видели накануне. Дама поднялась и обратилась к нам по-английски с американским акцентом. «Мистер Шерлок Холмс, я полагаю, чем обязана вам?» Тут она запнулась и, непроизвольно прижав руку к груди и широко открыв глаза от удивления, воскликнула: «Боже правый, уж не Нора ли с вами?» Она бросилась вперед, не обращая внимания ни на Холмса, ни на меня, и, взяв нашу спутницу за руки, подвела к свету, внимательно вглядываясь в ее лицо. Наша подопечная оставалась такой же непокорной и бессловесной, как и раньше, отвечая на испытывающий взгляд баронессы усталым безразличием. «Что случилось?» — воскликнула дама, переводя властный взор с Холмса на меня и с меня на Холмса. «Она очень изменилась», — «Вы знаете эту женщину?» – тихо спросил Холмс, внимательно наблюдая за баронессой, в то время как та вновь обратила все внимание на женщину, которую назвала Норой. «Знаю ли я ее? Ну, конечно же, знаю. Это моя камеристка Нора Симмонс». «Господи, Нора, что случилось? И как тебе удалось добраться до Вены?» При взгляде на бледную, изможденную женщину на лице баронессы появилось замешательство, а потом тревога. «Боюсь, она не сможет отвечать на ваши вопросы», — заявил Холмс, помогая сесть Норе Симмонс, если ее действительно звали так. Потом вкратце объяснил баронессе, каким образом ее служанка попала к нам. «Но это же чудовищно!» — воскликнула дама, едва Холмс закончил. «Ее похитили, вы говорите?» «Похоже, что так», — отвечал сыщик самым непринужденным тоном. «Если я правильно понял, она сопровождала вас во время поездки в Баварию». Дама покраснела, ломая руки. «В общем-то, да. Норы не было на вилле, когда случилось несчастье с мужем. Она находилась внизу в городке. Кажется, он называется Эргольсбах. В суматохе ее никто не хватился. Во всяком случае, как я уже сказала, у нее был выходной. Когда Нора не появилась на следующее утро, я решила, что она, видимо, узнала о случившемся и от чего-то перепугалась. Она всегда была натурой очень возбудимой и нервической. Уж я-то знаю, поверьте». Баронесса помолчала. «Видите ли, мы с Норой всегда были очень близкими людьми, гораздо более близкими, нежели просто хозяйка и служанка. Когда Нора и потом не вернулась, и даже не прислала весточки на прощание, я испугалась, что с ней случилось что-то неладное, и заявила в полицию. Быть может, я поступила бы так и раньше. Не приведи меня в расстройство внезапная кончина мужа». «Случились неладные, как вы говорите, и у вас не возникло подозрения, что от вас что-то бесчестно скрывают?» «Я не знала, что и подумать. Нора просто исчезла». Беспомощно вздохнула баронесса. Ее руки поднялись и опустились, как крылья птицы. Легко было догадаться, как тяжело ей вспоминать о пережитом. Холмс же продолжал настаивать. «И что же, полиции так и не удалось установить местонахождение вашей служанки?» Баронесса покачала головой, потом судорожно схватила неподвижные руки девушки и сжала их с невыразимой любовью. «Дорогая девочка, какое счастье, что ты нашлась!» «Могу я узнать, от чего умер ваш муж?» — спросил Холмс, не сводя с нее взгляда. Краска опять бросилась ей в лицо. Баронесса посмотрела сначала на Холмса, а потом на меня с большой растерянностью. «Сердце!» — сказала она низким, срывающимся голосом. Я смущенно кашлянул, а Холмс поднялся на ноги. «Прискорбно, весьма прискорбно. Ну что же, Ватсон, похоже, нам здесь больше нечего делать», — сказал он беспечно и, как мне показалось, равнодушно. «Наша маленькая загадка разрешилась». Он протянул руку Норе Симмонс. «Мадам, прошу простить нас за то, что мы побеспокоили вас в вашем горе и отняли столько времени». «Но вы, конечно, не заберете у меня Нору», — воскликнула баронесса, поднимаясь следом за нами. «Наконец-то я обрела ее, мистер Холмс. Она так скрашивает мое существование». В ее теперешнем положении она вам вряд ли может быть чем-то полезной, — сухо ответил Холмс. Она нуждается в заботе гораздо больше, чем способна позаботиться о ком-либо. Холмс снова протянул руку. Да-да, конечно, но я сама смогу прекрасно за ней присмотреть, — энергично возразила дама. Разве я не говорила вам, что Нора для меня и служанка, и компаньонка? В ее причитаниях было что-то трогательное. Я уже совсем было согласился с ней и хотел сказать Холмсу, что любовь и забота иногда могут исцелить больного, даже если лекарство оказалось бессильным. Но он опередил меня. Боюсь, что теперь это совершенно невозможно. Ваша служанка находится под присмотром доктора Фрейда Ваугемайнес Кранкенхаус. Мы и так допустили слишком большую вольность, привезя ее сюда без позволения. Я бы ни за что не решился на такое, если бы не требовалось так срочно установить ее личность. Да, но со своей стороны я могу попытаться убедить доктора перепоручить ее вашим заботам. Ведь в Провиденсе вы наверняка участвовали в приходской благотворительности, помогая бедняжкам и бездомным. Это правда. Я действительно занималась благотворительностью в приходе. Поспешно согласилась баронесса. Я так и знал. Можете быть совершенно спокойны. Я сообщу обо всем доктору Фрейду, и он, несомненно, примет это во внимание, когда речь зайдет о дальнейшей судьбе пациентки. Баронесса собиралась что-то сказать в ответ. Холмс же был вежлив, но непреклонен. С тем мы и удалились, забрав с собой несчастную служанку. Фиакр поджидал нас там, где мы его оставили. И когда мы забрались внутрь, Холмс разразился беззвучным хохотом. «Великолепное представление, Ватсон! В нем было все – и нахальство, и искренность, и превосходная артистичность, сделавшая бы честь Элен Терри. Ну, конечно же, они были готовы к такому повороту событий. Эту дамочку хорошенько натаскали». «Значит, она самозванка?» Это казалось совершенно невозможным. «Такое очаровательное создание!» В ответ Холмс лишь устало кивнул, потом повернул голову в сторону нашей пассажирки, соря табаком из трубки. Эта несчастная женщина и есть настоящая баронесса фон Лайнсдорф, к счастью или к сожалению для нее, добавил он многозначительно. И все же, прежде чем считать дело завершенным, можно попытаться восстановить хоть некоторые ее права, если не сознание. Но откуда вам известно, что та другая лжет? Вы хотите знать, что выдало ее помимо совершенно нелепых россказней о служанке, сбежавшей лишь потому, что ее хозяин умирает от сердечного приступа? Я кивнул, заметив все же, что мне этот рассказ не показался таким уж невероятным. Возможно, между этими событиями существует некая связь, о которой мы и не подозреваем, и именно она поможет нам объяснить ее поступки, — размышлял я, все более увлекаясь версией, которая уже начинала складываться у меня в голове. «Может быть?» «Может быть», — согласился Холмс, улыбаясь. «Тем не менее, некоторые факты говорят в пользу уже сделанных мной выводов». В облике великолепной дамы было нечто, делавшее ее столь похожей на баронессу. И уж совсем не подходила на эту роль другая претендентка, помутившаяся рассудком. Раздражающее самоуверенное поведение моего друга, в то время как меньше недели назад он сам был не намного лучше буйного помешанного, и не вмешаясь, я продолжал бы им оставаться. Да и манера говорить с таким снисхождением уязвили меня теперь гораздо сильнее, чем если бы подобное случилось полгода назад в Лондоне. «Что это еще за факты?» «С недоверием потребовал я отчета». «Вам, конечно же, не безинтересно будет узнать», — отвечал Холмс, протягивая телеграмму, полученную ранее, и словно не замечая враждебности в моем голосе, что семья Слейтер из Род-Айленда вот уже 200 лет принадлежит к религиозной секте квакеров. Квакеры не ходят в церковь, они собираются в молельных домах. И уж, конечно, они не станут говорить, что занимаются благотворительностью в местном приходе. Они ни в коем случае не станут так говорить, добавил он, глядя в окно. На сей раз я не в силах был сдержать изумление, но прежде чем смог открыть рот, Холмс снова заговорил, рассеянно глядя по сторонам. Да, кстати, я вспомнил, наконец, где мы могли видеть графа фон Шлиффена в последний раз. Какого графа? Фон Шлиффена, того джентльмена, что встретился нам у дома баронессы. Его портрет появился в «Таймс» несколько месяцев тому назад. Вам не попадался на глаза? Если память мне не изменяет, граф только что назначен начальником генерального штаба.